Представители иностранных держав при русском дворе почти все прошли меттерниховскую школу и остались ей верны. Я не исключаю себя из этого числа. Во время разговора он часто брал со своего письменного стола небольшое ручное зеркало в черепаховой оправе и пытливо рассматривал свое лицо в различных поворотах. Иногда он невольно переводил свои взгляды на миниатюрный портрет Жоржа, стоящий перед ним на его рабочем бюро. После небольшой паузы он задумчиво произнес: «Поговорим о другом. Вам, как брату и другу Жоржа, я должен раскрыть свои заботы. Я хотел бы, чтобы вы мне помогли своим влиянием на него. Не скрою, я привязался к нему всем сердцем, и в моей одинокой жизни он неожиданно создал теплое ощущение семейственности. Я полюбил его, как мать, боготворящая своего взрослого сына и способная мучительно ревновать его к каждой любовнице. И в этом отношении ваш кузен доставляет мне немало горьких минут». Я вспомнил исповедь Дантеса. «Его женолюбие и легкомыслие, — продолжал Геккерн, — могут вызвать тяжелые неприятности для нас обоих. Скрипя сердце, я простил бы ему каких-нибудь актрис и танцовщиц. Эти минутные и незаметные интрижки — неизбежное зло молодости. Но у него стремление к прочным связям с женщинами высшего света и даже придворного круга, а это чревато крупными и непоправимыми осложнениями. Он не думает о тех скандалах, которые и отдаленно не должны касаться нашего имени». Я поинтересовался узнать, имеет ли барон в виду какой-нибудь определенный случай. Он с сокрушением кивнул головой. «Представьте себе, что он вздумал увлечься одной светской женщиной, весьма заметной в обществе и при дворе. Должен сознаться, что нельзя не одобрить его вкус. Это, вероятно, первая красавица в Европе. Но нельзя же жертвовать женщине своим именем, своей карьерой, может быть, всем своим будущим. Все это бесконечно огорчает меня». И я хочу просить вас, как ближайшего друга моего сына, удержать его от этого безрассудства и вернуть его снова к нашей счастливой и замкнутой семейной жизни вдвоем. Я верю в силу вашего влияния на него. После всего, что я слышал от Жоржа, я не очень полагался на свое воздействие, но я пообещал барону поговорить с моим кузеном. Посланник был явно взволнован нашей беседой. Он взял со стола флакон богемского стекла и, смочив крепкими духами кончики пальцев, прикасался ими к вискам. Он жадно вдыхал испарение граненого хрусталя, словно стремясь слегка одурманить себя смешанным запахом тубероз и нарциссов. Из соседней комнаты раздался шум голосов. Жонка была готова, меня приглашали отведать питье. Свечи были погашены. Ваза пылала голубым огнем, отсвечиваясь в блестящих украшениях мундиров. Кавалергарды за пылающими стаканами вели товарищескую беседу. Меня поразил узкий круг их тем и незначительность их интересов. Полковая жизнь, лошади, обмундирование, карточная игра, в лучшем случае театр как место встречи с великосветскими красавицами или неисчерпаемый питомник одолисок из состава кардебалета. Вот что питало их беседы. Они жаловались на невыносимую требовательность к военным, брата царя, великого князя Михаила Павловича, жестокого фронтовика, напоминавшего в припадках гнева своего безумного отца –